Бонус. Лилиана и Томас, Луи и Динария. Событие происходит до эпилога. Лилиана. Златоцвет в оранжерее благоухал едва заметной сладостью. Редкий сорт, ночной. Тяжелые бутоны были плотно захлопнуты, но всего лишь до первых звезд. Лилиана посмотрела на небо. Закат вовсю пылал, обещая завтра теплую погоду. Хорошо. Значит, у нее будет возможность еще раз окунуться в серные источники, чтобы потом намазать кожу восхитительными мазями, от которых черные пятна тускнеют, а волосы замедляют рост. Пальцы по привычке потянулись к манжетам рукавов, чтобы натянуть их глубже. Лилиана давно смирилась с необходимостью прятать тело. Это стало жизненно важным после ее неудавшейся попытки создать артефакт, замедлявший рост волос на женском теле. Сердце на мгновение замерло, как замирало всегда, стоило вспомнить самый страшный миг своей жизни. Насмешка владыки. Она ведь надеялась, что больше не встретит негодяя, разбившего ей сердце. И вот живет с ним под одной крышей. «Лили!» Герцогиня дернулась, как будто по спине перетянули хлыстом. Резко обернувшись, сжала кулаки, готовясь встретить своего обидчика ядом, если понадобится огнем. «Я не нуждаюсь в компании, особенно в вашей». По лицу Томаса пробежала судорога. За долгое время их разлуки он постарел, но глаза, они все так же прекрасны и лживы. «Знаю, и не имею права навязывать тебе свое общество, просто...» Мужчина тяжело вздохнул и обвел взглядом оранжерею. «Просто должен кое в чем признаться. Я трус, Лили, ничтожество, сгубившее тебе жизнь». «Не знаю, получала ли ты мои письма?» «Письма? Да не было никаких писем. Или...» Лилиана до боли прикусила губу. Сразу же после ее бесславного возвращения из теневых классов опекун засуетился насчет замужества с перспективным кандидатом. Так что в пропаже писем нет ничего удивительного. Но это ничего не меняло. «Поэтому я хотел бы объясниться сейчас», — тихо продолжил Томас. «Мой поступок — это самое большое, о чем я сожалею. Он был продиктован душевной слабостью. Ах, оставь это!» — не выдержала все таки «Не терплю ложь». Но ее выпад никак не задел обманщика. «Ты вольна не верить мне, Лили. Я бы и сам себе не верил. Просто знай, то, что я сотворил, не проходило ни секунды, чтобы я не жалел об этом. И будь моя воля, я бы лучше умер, но не причинил тебе боли». Не выдержав, Лилиана отвернулась. Перед глазами плыл соленый туман, а сердце рвалось из груди, будто ошалевшее. Гадкий предатель. Лгун. Ах, зачем они вообще встретились? Видит владыка, побои мужа было переживать куда легче, чем встречу с прошлым. С губ сорвался тихий всхлип, и ему вторил вздох. «Клянусь, я положу жизнь, чтобы найти то, что поможет исправить горе, причиненное мною. Но знай, ты всегда была и будешь самая красивая женщина на свете». И Томас ушел, оставив ее в совершенно растрепанных чувствах. Томас. В воздухе витали запахи трав и едких растворов. За долгое время Томас привык к ним и, казалось, сам пропитался насквозь. Но это не важно. Он поступил на службу в святые нужники не просто так. Во-первых, их семья жила на этих землях, а во-вторых... Мужчина тяжело вздохнул, касаясь пальцами маленьких склянок с настойками. Во-вторых, тут можно спокойно заниматься исследованиями. Герцогиня никогда не лезла в его дела, а слуг достаточно мало, чтобы лечить их сутки напролёт. К тому же сюда вернулся брат. Стоило вспомнить Луи, и он не заставил себя долго ждать. В дверь раздался осторожный стук. «Не помешаю?» Бесшумно просочился внутрь. «А где?» «Помогает госпоже с кремами», — отозвался Томас. Луи тоже маялся сердечными делами, только его трудности были иного толка. В юношеском возрасте он переболел сухокруткой. Несмертельная, но калечащая болезнь. Никогда не угадать, что она зацепит. Луи не повезло лишиться мужской силы. Не полностью и все же ощутимо, поэтому он выбрал стезю священника. Но от любви это не уберегло. «Как твои исследования?» — кивнул на заполнившие стол склянки. Прогресс есть. Способности Динарии раскрываются потрясающе быстро. В глазах Луи появился мечтательный блеск. Да, она очень способна. Я так боюсь, что однажды Динария покинет замок, признался совсем тихо. Поговори с ней. Фраза слетела с губ сама. Именно это посоветовала ему герцогиня, когда он пришел просить немного финансов для своей лаборатории. Томас сначала сомневался, а потом... Ох, по крайней мере, он сказал то, что так давно хотел. Луи помялся по привычке, теребя шнурок с четками. «У меня нет прав задерживать тут столь прекрасную и даровитую...» Но их беседу прервали. В комнату влетела возбужденная Динария и, увидев Луи, вдруг густо покраснела. «Добрый день, отче!» — неловко поклонилась. «Здравствуй, дитя мое. Голос брата звучал неожиданно мягко, и взгляд такой волнующий. Томас мысленно вздохнул. «Ох уж эти влюбленные! Когда нужно говорить о чувствах, то слова вымолвить не могут. И он сам такой». «Динария, ты была в кухне?» — кивнул на корзинку в руках девушки. «Да, там новые ингредиенты!» Голосок служанки дрожал. На щечках выступил румянец. Что же, ему давно следовало поспособствовать, если не своему, то счастью брата. Тем более сейчас, когда в закромах сокровищницы обнаружился редкий амулет забвения. Герцогиня тут же одарила им Динарию, чтобы грязь прошлого не мешала раскрытию способностей. Остальным же несчастным, пострадавшим от покойного герцога, чтобы он в вечность горел в бездне, достались богатые подарки и земельные наделы. К счастью, этого девушкам вполне хватило. Они легче восприняли произошедшее и, благосклонно приняв подарки, принялись обустраивать личную жизнь. Уже двое готовились под венец, вполне довольные своим материальным положением и женихами. Вот только неплохо было бы, чтобы к ним примкнула еще одна пара. Но Луи боится, что Динарии не будет нужен немощный, а девушка еще переживает из-за прошлого. «Луи, можешь нас оставить?» обернулся к примолкшему брату. «Конечно, я буду в своей... келье». И, бросив на Динарию прощальный взгляд, удалился. Девушка тяжко вздохнула. «Это прислали из столицы, сэр Томас», — произнесла кисло. «Я думаю, новые травы подойдут для вашего особого зелья». А еще бы к нему подошла довольная и счастливая служанка, чей дар только окрепнет, если два любящих сердца наконец-то будут вместе. «Спасибо, Динария. Сегодня вечером приходи в библиотеку. Мы вместе поищем несколько записей». Девушка удивленно вздернула брови, но кивнула, а Томас вышел вслед за братом. Ему нужно как можно быстрее побеседовать с герцогиней. Уж она-то не откажет в организации небольшого романтического свидания. Луи. Солнце медленно катилось за горизонт. Время вечерней молитвы, а он все никак не мог взять в руки чётки и выйти к иконам владыки. Последние несколько лет Луи все больше казалось, что этим он только оскорбляет высшие силы. Его вера пошатнулась, стоило в замке появиться новой служанке, чьи глаза были прекраснее звезд, а чистоте позавидовали бы ангелы. А уж после того, что случилось, Луи бессильно сжал кулаки. С каким удовольствием он бы взял грех на душу и убил проклятого герцога. Хотел это сделать. Но Динария остановила. Со слезами на глазах кинулась на шею, умоляя не подвергать себя опасности. И в чем-то была права. Шансов против дракона, пусть не обратившегося, у него немного. Ублюдок сильнее и быстрее обычного человека, но Луи все равно не думал отступаться. Выжидал удобный момент. А потом вдруг случилось чудо. И герцогиня, которую Луи считал едва ли лучше ящерицы, вдруг обрела разум. Стоило о ней вспомнить, как дверь кельи распахнулась. «Вот вы где, святой отец!» — вошла хозяйка замка. «А я вас ищу!» Луи встал и почтительно поклонился. «Зачем его искать? Священник всегда на своем месте. К тому же госпожа могла прислать служанку, например, Динарию». Сердце в который раз трепыхнулось, разгоняя по крови сладкое томление. Но оно не могло напитать силой то, что делает мужчину мужчиной — проклятая болезнь. Ни зелья, ни амулеты не могут с ней сладить и вернуть здоровье. Луи долго страдал из-за своей ущербности, а потом решил посвятить себя владыке, Все равно ни одна нормальная женщина не станет терпеть рядом калеку. Луи растерянно оглядел стоявшую напротив герцогиню. Ее образ мог бы взволновать любого, но только не его. «Могу я вам помочь, госпожа?» Герцогиня обнажила белые зубки. «Очень даже можешь. Ступай в библиотеку, найди там несколько книг. Вот список». И сунула ему в руки клочок бумаги. «А у меня дела с герцогиней де Валентайн. Ах, только прошу, лично займись моим поручением, хорошо?» Луи вынужден был кивнуть, хотя в голове мелькнула мысль перепоручить приказ госпожи другому. «В самом деле, у него же вечерняя молитва. Хотя с той кутерьмой, что творилось в замке после бесславной кончины фон Латимера, прихожан вообще не стало. С утра до ночи кипела работа, обустраивались новые купальни и переделывались комнаты, чтобы встречать императрицу и ее свиту. Не до молитвы, в общем. «Ну, я пошла», — радостно оповестила его герцогиня и, одарив хитрым взглядом, исчезла. Совершенно растерянный, Луи сунул бумагу в карман сутаны и отправился по поручению госпожи. Странная она какая-то. Хотя, может, и правда некому заниматься такой безделицей. Ох, только бы управиться побыстрее, а потом выйти побродить по окрестностям. Его милая Динария тоже любила вечерние прогулки. Но оказалось, он зря рвался на прогулку. Едва Луи переступил порог, как слуха коснулось нежное мурлыканье. Динария тоже здесь. Первым порывом было отступить назад. Луи так и сделал, но дверь громко хлопнула. Наверное, сквозняк. Неважно. Главное, у него нет шансов исчезнуть незамеченным. Едва слышная песенка прекратилась. «Кто здесь?» Нежный голосок дрожал от страха. Несмотря на то, что Динария носила амулет забвения, ее страхи еще не ушли полностью, и Луи поспешил успокоить любимую. Только в мыслях он мог называть Динарию так. «Это я, дитя мое. Девушка тут же показалась из-за стеллажей. «Отче!» — улыбнулась робко, а его так и перетрясло. «Ну какой из него отче? Только не для нее. «Это я», — повторил тише и тут же мысленно обругал себя за косноязычность. «Ну что за болван?» Но рядом с Динарией мысли начинали скакать беспечными ягнятами. Любимая улыбнулась шире и тут же смущенно отвела глаза. Всегда такая робкая и милая. «Вы пришли сюда читать?» «Ох, простите, я вам мешаю?» «Нет, в смысле, ты совсем не мешаешь, а, может, сумеешь помочь? Мне требуется найти книги», — герцогиня просила. Закончил смущенный, достал из кармана сутаны список. Прелестные глазки округлились. «О, а сэр Томас просил меня найти справочник по...» «Вот», — достала из кармана передника лист бумаги. Переглянувшись, оба отвели взгляд и поняли, в чем дело. И видит владыка, Луи не знал, ругаться на сводников или сказать спасибо. «Поговори с ней», — эхом зазвучало в ушах напутствие брата. Но разве Луи мог? Он до дрожи стыдился последствий своей болезни. Но что это за дело, когда ты, если и можешь дать своей любимой близость, то настолько редко, что ни одна нормальная женщина не согласится? «Давайте поищем вместе», — робко предложила девушка. И Луи кивнул. Хоть так побудет с ней рядом. Динария тут же упорхнула за стеллажи. «Вот тут должна быть, но лестница такая высокая, вы не могли бы подержать. Лучше я сам». Лестница и правда выглядела ненадежной, но, к счастью, выдержала. Луи быстро нашел тонкий справочник и, довольный собой, лихо спрыгнул вниз, чтобы вдруг очутиться в опасной близости с девушкой, которая выдумала подержать лестницу. «Ой!» — выдохнула Динария. — «Вы такой ловкий!» И нежно покраснела. А он не придумал ничего лучше, чем склониться и украсть с девичьих губ сладкий поцелуй. Динария. Ей стоило бы испугаться. Динария точно знала, что мужчины вызывают в ней только настороженность или, в лучшем случае, равнодушие. Все, кроме одного. Луи. Только про себя Динария осмеливалась звать пастыря по имени, единственный во всем замке, рядом с которым дышалось легко, а на губы ложилась улыбка. Такой умный, добрый, благородный и очень красивый. Пусть на шее теперь амулет забвения и прошлое стерлось в неясную картину, но Динария помнила теплые карие глаза, в которых утонула в первый же день жизни в замке. А его голос? О, она слушала бы бесконечно, как и чувствовала легкий, будто взмах крыла бабочки, поцелуй. Но Луи так же быстро отстранился. «Прости», — выдохнул хрипло. «Я не хотел напугать или обидеть». Динария вздрогнула. «Обидеть? Но она не обижена». Наоборот, в груди дрожал щекотный огонечек тепла. «Луи!» — выдохнула и очнулась, испуганная собственной вольностью. «Что она делает? И зачем такому чистому и доброму человеку девушка с недобрым прошлым? Пусть амулет действовал хорошо, но всех воспоминаний затереть не мог. Динария перестала терзаться, но без памятства? Нет, этого магия дать не способна». Динария отвела взгляд, нервно обхватывая себя за плечи. Холодно тут стало. «Наверное, вам надо дальше искать книги», — пробормотала чуть слышно. «Я...» — запнулась, когда мужчина ласково коснулся плеча. «Прости», — повторил мягко. «Как священник я не должен был этого делать, но как мужчина не мог остановиться, хотя и не должен был оскорблять тебя своей несдержанностью. Но вы не оскорбили...» «Ой...» Мучительно покраснев, Динария отвернулась. О, как сильно хотелось признаться, что с самой первой встречи сердце бьется неровно всякий раз, когда преподобный рядом. Это грех. Но и по-другому Динария не могла. А мужчина стал невозможно близко, даже голова закружилась. «Ты мне очень нравишься», — шепнул, обжигая шею горячим дыханием. «Но достойно большего». Луи отступил, а Динария до боли стиснула передник и, собрав остатки мужества, повернулась к застывшему в двух шагах мужчине. «Только мне решать, что для меня лучше. И я это уже сделала». Луи. Глупое дитя. Она не ведала, о чем говорила, но разве можно мыслить здраво, когда перед тобой желанная до судорог женщина? Но не давая себе лишних надежд, Луи покачал головой. Да, ему нужно признаться, брат прав. Динария обязана видеть в нем того, кто он есть на самом деле. В детстве я заболел сухокруткой, поэтому и пошел в священники. Но вопреки ожиданиям увидеть презрение или, хуже того, жалость в любимых глазах, Луи достался лишь едва заметный кивок. «Я знаю». «Что?» «Слуги порой так усердны в собирании сплетен», — неловко закончила девушка, «и болтают много». «О, владыка! Весь замок судачит о его немощи. Луи готов был провалиться сквозь землю». «Но меня это никогда не тревожило», — с легкой улыбкой закончила Динария. И, шагнув к нему, протянула руки к книге, которую он до сих пор сжимал в пальцах, словно спасительную соломинку. «Нам нужно найти еще несколько книг, и мне очень нужна ваша помощь». Томас. «Это очень редкая книга», — только и сумел вымолвить. «Как вы ее нашли?» Динария зарделась, а Луи отвел глаза. «Случайно получилось», — обронил неохотно. «Лучше посмотри, может, там есть что-то полезное». Томас аккуратно перелистнул несколько страниц. Такие ветхие, того и гляди, рассыплются. И половина знаков на незнакомом ему наречии древней латирии. «Понадобится переводчик», — пробормотал, вглядываясь в символы. «Страшно представить, сколько он попросит золота». «Надо попросить у госпожи», — возразил брат. «Уверен, она не откажет». «Она очень добрая», — горячо поддержала Динария. Но Томасу все равно было неловко. Мужчина он или кто? А если бы герцогиня осталась прежней? И дурак бы знал. Такая даст разве что розок, но никак не золото. Однако от его наследства остались сущие крохи. Их родители никогда не были богатыми. А после бесславного возвращения старшего с обучения и болезни младшего и вовсе потеряли остатки средств. Это и свело их в могилу. Томас тяжело вздохнул. «Ты прав, я попрошу. Это нужно сделать как можно быстрее, только, боюсь, и в этот раз толку будет немного. Да и где искать толкового переводчика?» Луи и Динария переглянулись. «Я буду очень стараться помочь вам, сэр Томас», — заявила служанка. «А я дам запрос в столицу», — поддержал Луи. «Уверен, верховное духовенство подскажет несколько полезных людей». И парочка вновь переглянулась, а Томас не мог сдержать слабой улыбки. Приятно видеть, что брат поборол свой страх и сделал первый шаг к счастью. Может, получится и у него? Лилиана. С самого утра в замке царила суета. Она не прекращалась и до этого, но сегодня слуги усердствовали больше обычного. Со дня на день должна приехать императрица, и, честно сказать, Лилиана предпочла бы отсидеться где-нибудь в самом пыльном углу библиотеки. Разговор с Томасом разбередил сердце. Лилиана напрасно думала, что сумела изжить в себе чувства. Это не так, и первая встреча после долгой разлуки едва не стоила самообладания. Что уж говорить о последующих. Тяжело вздохнув, Лилиана принялась расстёгивать мелкие крючки на платье. Серные ванны герцогини и в самом деле чудо, а мази — просто спасение для изуродованной кожи. Безобразные пятна на теле побледнели, а волос стал тонким и рос очень медленно. О таком результате Лилиана не могла и мечтать, но как же хотелось избавиться от уродства насовсем. Удручённо качнув головой, она принялась распутывать тяжелый узел косиц. Волосы рухнули вниз блестящим темным водопадом. Ее радость и гордость. Слегка помассировав ноющую кожу головы, Лилиана подошла к столику, на котором стоял поднос с мазями. Самое время нанести их на кожу, некоторые пятна начали темнеть. Но откупорив крышку, Лилиана замерла. Что за странный запах, как будто резче и насыщенней, и цвет тоже другой. Хотя день назад Элизабетта обмолвилась, что хочет немного изменить состав мази. Возможно, причина в этом? Однако яд подозрения уже зудел под кожей. После предательства Томаса Лилиана привыкла не доверять людям, даже самым близким. С другой стороны, юная герцогиня вряд ли могла желать зла. Лилиана осторожно зачерпнула мазь, и ничего не произошло. Просто крем, слегка маслянистый и густой. «О, владыка, прости мою подозрительность», — пробормотала, растирая белое пятнышко между пальцев. Кожа осталась прежней. Пожав плечами, Лилиана принялась наносить крем. Тот быстро впитывался, не причиняя какого-либо дискомфорта. И, может быть, она бы занялась обычными вечерними процедурами, но едва Лилиана успела подойти к бадье, чтобы окунуться, как тут же застыла, боясь поверить своим глазам. Темные пятна на коже, они начали светлеть, а волос осыпался, будто срезанный невидимыми лезвиями. На ходу распутывая шнуровку горловины, Лилиана бросилась обратно в покои, но даже порог перешагнуть не успела. «Ты что тут делаешь?» — зашипела змеёй. Томас пробрался в ее комнату, но вместо того, чтобы стыдливо отвести взгляд, расплылся в улыбке. «Снадобье действует», — прошептал благоговейно. «Лили, у Динарии все получилось». «Как думаешь, кто первый сообщит о женитьбе, Томас или Луи?» Елизавета лениво вела пальчиком по обнаженной мужской груди, наслаждаясь близостью любимого, ну и немножечко гладкостью кожи. Оборотничья регенерация свела шрамы, избавив Бернарда от унизительных меток прошлого. Даже спина исцелилась. «Герцогиня де Валентайн», — хмыкнул Бернард. «Уверен, эта пиявка быстро окрутит беднягу Томаса и поволочёт под венец». «Лили не пиявка», но ей достался пренебрежительный фырк. Эти двое обожали пробовать нервы друг друга на зуб, но рамок приличия не пересекали. «Твоя Лили страдает гордыней. Томас вокруг нее на задних лапках скачет, и мазь подействовала как надо, а она все думает», — протянул Гнусава. «Сам бы походил с такими пятнами. Это большое чудо, что у Динарии все получилось. И наверняка книгу подсунула матушка Синиш. Или кто она там?» С этим Елизавета могла бы и согласиться. Уж очень редкие им достались рецепты. Сам император просил снять копии. «Но главное, что они помирились», — потёрлось о мужское плечо. «И Луи собрался из священников уходить», — хихикнула тихонько. У братьев как-то синхронно наладилось с личной жизнью. Лилиана оттаяла, узнав о стараниях Томаса, Динария сумела принять свои чувства к мужчине. В общем, полная любовь и гармония. У всех, кроме нее. С губ сорвался тяжкий вздох, и ее Мишка тут же откликнулся. «Не тревожься, любимая. Время пройдет быстро. Я обязательно вернусь, ведь ты будешь ждать уже не одна». И накрыл рукой пока еще плоский живот. Отметки потянуло едва заметным теплом, и тяжесть, давившая на сердце, стала легче. «Как думаешь, мальчик или девочка?» Их страстные ночи дали свои плоды, и пару дней назад Бернард почуял, что в ее животе зародилась жизнь. «Думаю, девочка, красивая, как ее мама». «Ммм, какие сладкие слова!» Приподнявшись, Елизавета обрадовала любимого долгим поцелуем. «Она подождет. Главное, чтобы ее Мишка вернулся невредимым, а остальное неважно. А потом нам нужен мальчик, сильный и смелый, как его отец». Бернард тихонько рассмеялся и, схватив Елизавету в охапку, опрокинул на постель. «У них не так много времени, и лучше потратить его друг на друга».